Глава 31. Самая талантливая воровка. Я устало откинула голову на железный бортик небольшой ванны и зажмурилась от удовольствия. Эта маленькая ванная комната находилась в конце коридора и выглядела ничем не лучше нашей с Дэйвом спальни. На коричневой стене местами была отбита плитка. У ванны стоял одинокий стул для одежды, а несколько огромных зеркал, висевших напротив двери, были сплошь покрыты паром. Вероятно, эта комнатка была переоборудована под ванну из бывшей кладовки, потому что была уж очень небольшого размера и не имела ни одного окна. Но мне сейчас было на это абсолютно наплевать. Для меня больше была непривычна роскошь, чем такое убранство. Горячая вода приятно щипала мою кожу и дарила ощущение истинного блаженства. После того, как пришла Фиола и сообщила, что готова ванна, Дэйв тут же поспешил выставить меня за двери, сказав, что он потом обязательно посвятит меня в детали плана. И я, в принципе, не возражала, потому что понимала, уже порядком устала от споров Тары и Дэйва. Такое чувство, что они упражнялись друг на друге в сарказме. Суть плана была мне понятна. Убить Мерлина, освободить маму, поставить защиту и лишь потом убить сильнейшего Самуэля. А сейчас мужчины прорабатывали детальный план, как облегчить нам задачу и избежать длительного боя. Я думала о Тайвине и о том, как он отреагирует на новость, что мы с Дэйвом поженились. Сможет ли Дэйв полюбить моего мальчика как родного сына, ведь он ему тоже не чужой. Хотя в глубине души я сама знала ответ. Сможет, потому что Тайвин был маленькой частичкой Свейна. Дверь за моей спиной тихо скрипнула, но я не изменила положение, лишь открыла глаза, глядя в отражение. Дэйв тихо прикрыл за собой дверь и посмотрел в зеркало, встретившись со мной взглядом. «Здесь занято вообще-то», — сказала, усмехнувшись. От одного его присутствия и бесстыжего взгляда по телу разлилась истома. «Да?» — шутливо спросил он, и его темная бровь вопросительно изогнулась. «Тогда пойду потренируюсь с кем-нибудь другим». «С Оттором, например?» «Оттор пусть с Верлианом тренируется. Надеюсь, они не убьют друг друга до рассвета». Его руки потянулись к рубашке, и уже через секунду она приземлилась на стул. «С чего бы это?» — спросила тихо, бессовестно рассматривая обнаженный торс своего супруга. «Они будут делить одну комнату», — ответил Дэйв, и его руки потянулись к поясу брюк. «Когда я уходила, они спорили о том, кто будет спать в кресле». «Надеюсь, все будет в порядке?» Я нервно сглотнула и закрыла глаза, все-таки смутившись. Я слышала шорох одежды, и мое воображение уже вовсю рисовало картину обнаженного Дэйвора. «Угу», — промычал он, и его горячие руки легли на мои плечи. «Как ты себя чувствуешь?» Я задавала очередной вопрос, но при этом была сконцентрирована на каждом легком движении мужских пальцев, скользящих по моей разгоряченной коже. «Как муж, которого опоили непонятным зельем?» Его губы коснулись моего плеча. «Но оно же помогло?» Мое дыхание сбилось, когда его рука скользнула под горячую воду. «Помогло. Спасибо тебе, милая. Хотя я думал, что ты собираешься мне отомстить». «А я могла. Ведьма предлагала мне зелье, которое не только бы тебя на ноги поставило, но и заставило бы влюбиться в меня. Но я отказалась». «Почему?» — хрипло прошептал Дэйв, и его широкая ладонь скользнула по моему животу вниз. «Ты не хочешь, чтобы я тебя любил?» «Я хочу по-настоящему, без всякой магии», — созналась, прикусив губу, и выгнулась навстречу его пьянящей ласке. «Значит, мне повезло с женой, потому что и без всякого зелья я уже в нее влюблен». Я открыла глаза и откинула голову на плечо Дэйва, встретившись с его потемневшими глазами. «Ты только что признался мне в любви? Никогда в жизни мне не было так хорошо и в то же время так страшно». «Да». И мое сердце застучало быстрее. «Он любит меня. Любит. В его взгляде было столько страсти, смешанной с нежностью, что мне хотелось петь. Хотелось обнять его крепко-крепко и никогда не отпускать». «Но если ты сейчас не пустишь меня к себе в ванну, твой обнаженный муж умрет от холода и голода, лаская свою очаровательную жену». Не успела я сказать и слова, как руки Дэйва подняли меня в воздух, вытаскивая из горячей ванны, и он прижал меня спиной к своей прохладной груди. Я рассмеялась от его неожиданного порыва, и он шутливо укусил меня за плечо и, удобно расположившись в ванне, усадил меня прямо на себя. Лишняя вода тут же выплеснулась на пол и продолжала выливаться от каждого нашего движения. «Мне кажется, что я чувствую своей поясницей твою любовь, Дэйв», — расхохоталась я, откинув голову на его плечо, и мужские губы сразу же отправились в путешествие по моей влажной шее. «А тебе нравится ее чувствовать?» «Угу. Ну, тогда наслаждайся моей любовью». И следующий час я не думала ни о чем, потому что все мои мысли занимали лишь Дэйв и его прикосновения. И в этот момент я была счастлива настолько, что не согласилась бы променять этот момент даже на целый сундук с драгоценностями, потому что мне казалось, что я уже украла самое дорогое — сердце Дэйва Раарена. И все же я самая талантливая воровка. Утром, стоя у зеркала, я крутилась в своем новом наряде, который приобрел Дэйвор в одном из магазинов городка, пока я спала. На вопрос, где он взял деньги, мой супруг отмахнулся и сказал, что там работает одна из подруг Коттера, поэтому проблем с оплатой одежды не возникло. «Я ничего не имею против декольте, Элис, но мне больше нравится, когда твоей грудью могу любоваться только я», — усмехнулся Дэйв, лежа на заправленной постели и глядя на то, как я кручусь перед зеркалом. «Только любоваться?» — подразнила мужа, расправляя темно-синюю длинную юбку и поправляя манжеты в белой рубашке с высоким воротом. Я повернулась к Дэйву и уперла руку в бок, бросив на него игривый взгляд. Он тоже сменил свой порванный наряд на чистую светлую рубашку и темные брюки, но одежда была ничто по сравнению с тем, как светились его глаза. Именно это делало его просто восхитительно красивым. «Нет, я раздену тебя и продолжу делать то, что делал с тобой половину ночи». Его темные брови игриво задвигались, и он похлопал ладонью по постели. «Хочешь проверить? Иди сюда». Только я сделала шаг по направлению к постели, как в нашу дверь забарабанили. «Эй, магический элемент, пора в дорогу!» — раздался голос Оттера за дверью. «Мы тренируемся!» — крикнул Дэйв и продолжил зазывать меня к себе. «Нам нужен еще час! Какие тренировки?» «Магические!» — Дэйв сказал, что хранители должны упражняться со своей магией минимум 10 раз в день. Ответила я, и от меня не укрылось, что Дэйв изменился в лице. В его глазах заплясали искорки лукавства, и он закрыл лицо подушкой. За дверью послышался хохот Оттера. «Эй, хранитель, 10 раз в день, не слишком ли много для тебя? Ничего не сотрется?» — спросил он, смеясь. «Элис, твой муж тебя обманул. Никакие тренировки светлым магам не нужны». «Как не нужны?» Я уставилась на Дэйва, виновато и игриво выглядывающего из-под подушки. «Совсем не нужны. Магия — это их часть», — продолжал Тар. «Так что гони пинком этого любителя тренировок в коридор. Мы уже ждем». «Просто скажи, что тебе не терпится избавиться от общества Верлиана, Тар», — крикнул Дэйв. «Не без этого, давайте быстрее!» В коридоре послышались шаги, свидетельствующие, что Оттер направился дальше по коридору. Я сурово продолжала смотреть на Дэйва. «Ты меня обманул?» «А как мне еще заставить тебя целовать мужа, Элис? Это был мой план по приручению одной маленькой воровки, а ты против? Мне нужно было действовать более радикально?» По правде говоря, мне было смешно. Со смекалкой у моего супруга все действительно было в порядке. Я вышла замуж за обманщика. «А я женился на мошеннице, мы же идеальная пара!» Дэйв поднялся на ноги и, подойдя вплотную, заключил меня в кольцо своих рук. «Тебе страшно?» «Не знаю. А вдруг Сэмэйл появится не вовремя?» «Ну, Оттер будет недалеко. Если что, все сделаем одним махом. И все закончится именно сегодня». «Тогда давай не будем терять времени. Мне хочется поскорее с этим покончить». Дэйв коснулся моих губ своими и, развернув меня, подтолкнул к двери. «Пошли».